Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня у нас такой небольшой, значит, небольшое видео. Почему? Потому что каких-то знаковых событий не происходит, да, и так, на лайте, да, по, значит, ЦИПСа выходного дня у нас получается. Ну да. Что там тебя сегодня... Самое важное событие. Прошел международный, значит, чемпионат роботов, битва роботов, значит, в Перми. Поколение, что ли? В Перми, да. Это что, было, получается, ну это международное мероприятие? Написано вроде да. То есть это, получается, роботы первого поколения со всех стран съехались по обмену опытом? Ну, типа того, да. Ну, нормальная тема. Так, ну, да. Значит, боевая обстановка есть что-то, какие-то продвижения или что-то? Ну, на данный момент данных никаких нет, но бои идут как бы по всем направлениям. То есть нужно понимать, мясорубка, она не заканчивается. Да, но что-то такое знаковое, что стоит озвучить, пока, ну, пока данных нет. Хотя я сегодня писал ребятам вот в обед. Но пока как бы кто-то не на связи, кто-то ничего нового сказать не может. Тоже туман войны, вот, и так далее. Поэтому, ну, посмотрим. Я думаю, в ближайшие дни какие-то новости будут. А, ну, давай тогда, что запомнилось. Да? Натаньяха, значит, пригрозил Ливану, что если Хизбалла вступит в этот конфликт между Палестиной и Израилем, для, ну, Ливан, я так понимаю, может потом тоже пострадать. Да, потом были сегодня Израилем нанесены удары по аэродромам Сирии, да, по двум аэродромам в Алеппо и в Дамаске. Кстати, вот интересный момент такой, да. И, значит, Израиль говорит, кто будет нам мешать, те пострадают, да, но при этом сам наносит удары по Сирии, которая, в принципе, по-моему, никаких действий не совершает по агрессии с Израилем, потому что у них у самих есть еще спорные вопросы с Турцией, там, да, и вот, значит, с этой провинцией Идлиб и так далее. Да. Здесь нюанс интересный, понимаешь, здесь получается, что и в информационном поле, в первую очередь, одним можно все, а другим вообще ничего. Поэтому обращать на это внимание, мне кажется, не стоит. Нужно, враг всегда понимает только силу. Любой враг, открытый, скрытый и так далее. Поэтому нужно всегда оставаться сильными, оставаться едиными. Вот, то есть, я повторюсь и, наверное, часто буду это говорить, что, ребят, ну, нужно всем объединяться, да. Не там для чего-то там пойти куда-то, там на митинг или что-то. Нет, просто хотя бы... в сети, ну, средствами коммуникации просто дружить друг с другом, да, общаться и держаться особняком. Потому что у нас, к сожалению, какая-то, я не знаю, может быть, народная черта, что пока не станет вопрос всем ясен, что вопрос идет о выживании, мы как-то все так держимся по отдельности. Вот. И более того, у некоторых там даже возникает, если у кого-то там какие-то проблемы, то наоборот ха-ха-ха там, или еще что-то в этом плане. Такого быть не должно, мы должны быть все вот вместе, как бы, да, чтобы в случае чего, по крайней мере, когда все друг с другом на контакте, в случае чего можно будет собраться и совместно решить проблему. Вот. Поэтому давайте вот будем как бы держаться одним организмом, потому что если смотреть на происходящее, то исторические события, которые развиваются глобальные, их из-за того, из-за информационного белого шума и того, что наш враг, он пытается скрыть признаки опасности для нас, да, вот пытается как-то так, то, ну, тут получается такой момент, друзья, что не все понимают, какая угроза над нами висит. А когда поймут все, может стать поздно. И когда смотришь на это, на процессы в рамках исторической какой-то долгой там, параллели, да, то получается, что речь идет о выживании. И может так сработать, что инстинкт естественный отбор, глобальный, мировой, может нас оставить где-то на задворках истории. мы можем просто исчезнуть через 30, 40, 50 лет. Вот события, которые происходят глобально, и с миграционной политикой, и с войной, с тем, что весь мир снова собрался, чтобы нас разорвать на части, это не всем заметно, но просто ну, страшные времена на самом деле. Страшные времена. И многие оценивают, опять же, ошибочно сравнивают происходящие события сейчас с Великой Отечественной войной, что так мы там потеряли 600 тысяч в окружении там, и так далее. Это неправильно. Сейчас все может быть очень быстро, незаметно, и линия фронта может оказаться на всей территории. Поэтому, друзья, будьте разумны и обращайте внимание на вот эти моменты. И старайтесь смотреть издалека. Иногда издалека большое кажется более заметным. Так, ну снова пригрузил, короче. Ну, немножко, да. Особенно это было очень актуально к Палестине и Израилю. Ну, ладно. Смотри, какой момент. Это взаимосвязанные процессы. Это все, что происходит на планете, оно так или иначе касается влияет. Я понял, все. Остановись, пожалуйста. Слушай, ты не выговориться уже. Ты вспомнил сейчас, упомянул точнее, миграционную политику. И совсем недавно мы размещали пост, что Александр Иванович Бастрыкин говорил: ребята, давайте, значит, людям, у которых есть паспорта российские, да, будем их привлекать, значит, ставить их на учет и отправлять, значит, в зону боевых действий, да. Я считаю, что это абсолютно правильно, логично и давно уже наболевший вопрос. Почему? Потому что, во-первых, там очень много есть буйных людей. Вот они такие вот, истерика, знаешь, там, травматы. Вот, им самое место, значит, на фронте. Да, вот там можно вот этот весь пыл проявить свой, и было бы неплохо. Да, и, кстати, я хочу сказать, что давно, просто многие мне начали писать, откуда у, значит, мигрантов травматы. Они даже не понимают, что если мигрант имеет паспорт Российской Федерации, то есть он является гражданином Российской Федерации, и нет ничего запрещающего ему получить как гражданину Российской Федерации любой вид оружия, который предусмотрен законами Российской Федерации, да, поэтому никаких проблем с этим абсолютно нет. И я считаю, что это вообще, допустим, в той же Америке это давно практика, которая присутствует, да, там много мигрантов, причем из стран СНГ, из там всякие мексиканцы, еще кто-то, да, кто хотел переехать жить в Америку и, значит, стать ее полноправным гражданином, плюс ему потом давали льготы, там, бесплатно поступить там в колледжи, да, и так далее. Там все проходили через службу в армии, чтобы ускорить вот эти процессы, стать гражданином, значит, страны. Поэтому, конечно же, если у человека есть гражданство, он обязательно должен отдать, значит, долг своей стране, в которую он приехал, получил гражданство и собирается в ней как бы жить. Да, и при этом вот сейчас много появляется видео, что начались процессы, когда новых граждан начинают сейчас собирать, отвозить в военкоматы, и есть выбор или отказаться от гражданства, или идти на фронт. Абсолютно верно. Некоторые, правда, лидеры общественного мнения считают, что это, скажем, типа, граждане, которым выдавать оружие страшно, да, и потому что, вооружать. Но опять же, здесь процесс такой, их же не вооружают не здесь, как бы, и не говорят, иди вон там по улице пройдись, да. Их вооружать будут уже там, в зоне специальной военной операции. А там особо не забалуешь. Вот были моменты, как бы, некоторые ребята, которые после мобилизации приезжали в ДНР, и нашим командирам местным рассказывали, что нам обещали, что мы будем кукурузу на 82-й линии от фронта охранять, как бы, какой фронт, какой штурм там и так далее. Но и при этом доходило до агрессии со стороны этих людей. Но там ребята как бы много лет, как говорится, на войне, и они очень жестко это пресекали, очень жестко пресекали. И эти тенденции очень быстро закончились. И вот с этими ребятами, в принципе, я думаю, будет то же самое. То есть там инструменты по усмирению тех, кто там что-то попытается бунтануть, они как бы есть. Поэтому нормально. И более того, я уверен, что они как минимум смогут в большей массе адаптироваться и нести службу. И, может быть, они что-то поймут, да, и поймут, насколько важна Родина и то общество, в котором ты находишься. Вот. И я думаю, они подстроятся и под наши традиции, и под боевые, в первую очередь, традиции, потому что здесь вопрос будет уже выживание, когда на фронте, да, а не когда ты просто шатаешься по городу и ведешь себя некультурно. Слушай, ну, у меня вот друг недавно совсем воевал в ЧВК «Вагнер» и говорил, что там у них был гражданин Киргизии, воевал молодой парень и очень себя хорошо там зарекомендовал. Там больше тиск, да. Я вот, кстати, по-моему, тоже ли киргиз, или узбек. Вот недавно, буквально, ну, может, месяц назад, на такси ехал, он вез меня, и он заметил патч Riverside of the Medal. И такой: о, типа, админу привет. Я такой: да ладно, ты что, в теме? Он: да я вообще Вагнер, как бы, просто. Ну, это где-то, может, не, это подожди, это еще до всех этих событий. Ну, короче, это вот было до этих событий, но недавно. И он говорит: просто после ранения сейчас восстанавливаюсь, таксую. Вот сейчас буквально неделька-другая и снова на фронт. Я такой: блин, ну круто. И причем парень такой говорит: блин, я уже хочу быстрее, быстрее восстановиться там. Вот, Ну, и поэтому... я еще рассказывал там и в книге писал, да, и давно еще с наших старых видео с нами Дебальцево воевал парень с позывным Таджик, он и был таджиком, да, он, значит, занимался ремонтами в Москве, да, но вот когда, значит, начались события на Донбассе, он добровольцем приехал. Поэтому те люди, которые говорят, что эта категория там, ну, невоспитана как-то там или еще что-то там. Есть очень порядочные люди, которые стали добровольцами, то есть их не ловили по городу, да, и не угрожали, что если ты не будешь воевать, значит, мы заберем у тебя паспорт. Они, даже будучи гражданами другой страны, приехали и, значит, по зову сердца помогали. Поэтому всех как бы там округлять не надо, что это такие вот люди, которые там Конечно, конечно. бестолковые, они там не могут, они не будут. Вот, пожалуйста, были очень много примеров, где люди воевали, ну, на равных абсолютно, а где-то, возможно, даже еще и лучше какие-то результаты показывали. Поэтому вот я считаю, что если человек хочет быстро получить гражданство, то это очень самый быстрый путь. Должно было, ну, должно быть так, да? И самое важное, да, что у нас уже было много парней, добровольцев, которые воевали из стран СНГ, да, и у них были проблемы с гражданством. Вот сейчас надо как раз-таки этот момент урегулировать, если он еще не решен, да. Тех добровольцев, которые уже воевали, их надо, наоборот, как можно быстрее сделать гражданами России, да, а вот, значит, те, которые граждане России, их надо провести фильтрацию. Кто готов, значит, защищать свою новую родину, а кто нет. Точно. Да, отдельно хотел бы сказать еще раз спасибо нашим подписчикам, ну и не только нашим, как ты вчера сказал, да, там ребята продолжают сбрасывать донаты. Огромное спасибо. При этом в комментариях там многие нам писали, и это действительно очень важно. Попросили, ну, типа, экранизировать, да, то есть просто чтобы видео было. И на самом деле тема интересная. Я уже даже договорился там с донецким коллективом одним, которые умеют классно делать документальные фильмы, чтобы, ну, озвучить и видеоряд сделать, чтобы было понятно на пальцах. И это актуально, поскольку вот пару дней назад мне там звонили ребята 126-й бригады, что замполитам как бы раздали методички, они хотят перед личным составом просто зачитывать. И думаю, пока мы каждому бойцу, насколько это возможно, ее в руки не положим, то да, проще будет, конечно, чтобы они просто фильм показывали, да, он там, ну, обучающий, документальный. Поэтому постараюсь максимально это все организовать. Я думаю, что вот. И интерес у многих начал проявляться. При этом даже в тех подразделениях, где приезжал командир еще там месяц назад, там, к моему другу, кто первый тираж распечатал просто, ну, за свой счет. И бойцы говорят, ну, командир там говорит: да, это все херня, как бы дайте нам лучше носки, блин, неинтересно, типа, и так далее. А бойцы, когда вот благодаря нашим обсуждениям, да, обратили внимание, кто-то начал читать в электронном виде и просят: блин, да, это классная тема, мы хотим это почитать, это полезно. Вот, поэтому спасибо вам, ребят, за все. Вот отдельно еще хочу сказать, я наконец-то, вот, братан, тебе тоже хочу сказать, наконец-то я вот закончил книгу, которую я начал писать еще там 3 года назад. Потом СВО так переоборвало творческий процесс, потому что времени не было. Сейчас я ее добил. Вот. И, может быть, к началу русской весны, к 1 марта, издам уже книгу. Вот. Я думаю, будет интересно. Ну, конечно, сначала дам админу почитать, чтобы он дал свое заключение. Так ты нам скажи, про что она будет? Ну, там главная идея... Не спойлер... да, главная идея была, ну, события, которые происходили вокруг меня в 2014 году, то с самого начала, как я приехал, там идея была передать дух 2014 года, показать, вот, что происходило, потому что многие забыли, многие думают, что это была не война, а что-то такое. Вот. Во-вторых, показать, почему принимались именно те решения, а не другие в тех условиях, то есть, чтобы передать опыт, чтобы кому-то, кто впервые попадает в такие ситуации, было, может быть, легче сориентироваться. А в-третьих, интересный момент как бы в том, что, ну, меня поначалу не воспринимали как шпиона, меня пару раз даже чуть свои не пристреливали, это в 2014 году. То есть было очень сложно выжить не только из-за того, что тебя враг пытается убить, а еще и из-за того, что свои как бы нервничают, да. И поэтому я ее назвал «Чужой среди своих». То есть я был среди своих, да, но ко мне относились как к чужому. Потом уже стали относиться как к чужому, потому что я не с Донбасса. То есть я приехал с другого региона, и тут что-то как бы, что-то какие-то движухи навожу, типа, кто это, что себе позволяет этот нигер, знаешь. Ну, вот. Поэтому, ну, я думаю, получилось интересно. Но опять же, ничего как бы героического, потому что я делал то, что делали другие. Вот, то есть там книга не обо мне, просто о том, что происходило вокруг. Просто постарался передать максимально интересно. Ну и, конечно, я вот когда начинал, когда решил, что нужно написать, меня также вдохновил админ вот, с Владленом, что нужно писать. И проконсультировался с одним донецким писателем, он всю жизнь пишет. Единственное, что он сказал, говорит, ну, чтобы никакой чернухи не было военной, там, оторванные руки, кишки, там, пули так классно входили в плоть врага, там, вот, многие только этого и ждут. Ты когда напишешь про какое-то событие, да, про боевое столкновение, пытаешься там просто все объяснить, а тебе говорят там, а надо было еще написать, чтобы это было еще, вот как раз вот это, люди этого и ждут, понимаешь, что должны... Ну, там проблема, понимаешь, там есть еще вполне себе юридическая проблема, то есть ее придется тогда цензурировать очень сильно, 18+, на каждой странице, на каждой и так далее, вот эти все моменты, тоже это не хотелось бы, поэтому, ну, нормально. Я думаю, и так нормально все будет. Ждем. А расчлененки, братан, хватает в видеоконтенте у нас с войной. Поэтому... И это не самое главное, на самом деле. На войне не это главное. На войне важны смыслы. И то, как люди меняются. Вот трансформация людей и поведение людей. И то, насколько важны люди в первую очередь, а не какие-то ништяки. Вот. Ладно, хорошо. Ждем твою книгу. Первый экземпляр. С подписью, я надеюсь, достанется мне. И тогда... Конечно. В ожидании. Чужой среди чужих. Чужой среди своих. Не, братан, свой это не, своих. Не фантастический фильм с Сигурни Вивер. Просто чужой. Следующая книга «Просто чужой». Первая часть. Автор. Нет, чужой среди своих, потом просто чужой. Потом... Чужой, потом чужой 2, чужой 3. Охота на чужого. Да, да, да. Чужой против хищника. Бессонов против хищника. Ну все, хорошо. Тогда до связи. Друзья, всем спасибо. Будьте, держитесь вместе. Все, всем пока.